Глава 37. Богдан. Карина заходит в квартиру медленно и даже несколько заторможена, будто погружена глубоко в себя. Она еще ничего не сказала, но я уже знаю, что у нее опять стряслась какая-то беда. Это заметно по ее взгляду, из которого, кажется, взяли и разом высосали всю жизнь. Настолько он потухший и безучастный. Что случилось? Пытаюсь притянуть девушку к себе, но она осторожно выскальзывает из моих объятий. Все нормально, Богдан. Натягивает вымученную пластиковую улыбку. Просто неважно себя чувствую. Пойду освежусь, пожалуй. С этими словами Карина скрывается в ванной, а я остаюсь стоять в коридоре, ничего не понимающий и сбитый с толку. Нет, но это уже ни в какие ворота не лезет. Сколько еще она будет мучить себя, а заодно и меня? Говорит, все нормально, а на самой лица нет. Будто похоронила кого-то. К чему этот ломанный спектакль? Делаю несколько шагов вперед, а потом, резко развернувшись на пятках, устремляюсь в обратном направлении. Во мне кипит какая-то неуемная энергия протеста, требующая расставить точки над «и». Причем как можно скорее. Месяц с лишним меня не будет в Москве. И за это время я с ума сойду от безызвестности. Буду гадать, о чем она думает, что решила насчет развода, трахается ли со своим Олегом. Все-таки жить в состоянии затянувшейся неопределенности невыносимо сложно. Это отнимает кучу сил и постоянно подрывает душевный покой. Ситуация с Кариной превращает меня в грёбаного неврастенника, которым я вообще-то не являюсь. По натуре я довольно легкий человек, но с ней что-то прямо загоняться стал. Самого себя не узнаю. Карина выходит из ванной с таким же мертвенно-бледным лицом и, приблизившись, обвивает руками мою шею. «Богдан, я хотела попрощаться и лично пожелать тебе удачи в туре. Отожги там как следует, ладно?» Она вновь силится улыбнуться, но и как в прошлый раз попытка не засчитывается. Приникаю к ее губам, стремясь расслабить девушку нежным поцелуем. Но и тут все печально. Карина напряжена и совершенно не расположена к ласкам. Коротко повернув голову, она увиливает от моего языка и прижимается щекой к моей груди, словно маленькая испуганная девочка. «Ты потрясающий парень, и мне было так хорошо с тобой». «Так, стоп!» Отодвигаю ее за плечи и заглядываю в глаза. «Ты со мной на 3 недели или на всю жизнь прощаешься?» Говорю это с полушутливой интонацией, но, если честно, мне совсем не смешно. Наоборот, даже как-то страшно от нарастающего дурного предчувствия. «Ох!» Карина опускает голову и издает странный звук, похожий на всхлип. «Помнишь, я вчера ездила к гинекологу?» Голос у нее дрожит. «Ну и?» Холодея от закрадывающихся предположений, отзываюсь я. Во время обследования обнаружилась беременность. Ой-ой. Стоп-кадр. Мир вокруг замирает. Звуки, доносящиеся из открытой форточки, стихают. Время останавливается, а дальше — слоу-моушен. Вот так люди теряют дар речи. Не имеют нахрен. Не в силах вымолвить ни единого слова. Таращусь на Карину, тупо хлопая глазами и безуспешно пытаясь выдавить из себя хоть что-то. Хоть какое-нибудь маломальски эмоционально окрашенное междометие. «Но ты ведь пила таблетки. Наконец удается прохрипеть мне». «Пила». «Но они не сработали», — мрачно отзывается она. «Это мой ребенок?» Совладав с первым шоком, интересуюсь я. «А что, если и правда мой?» Ведь, по словам Карины, она уже несколько лет на противозачаточных. И все это время от Олега не беременела. А вдруг мы с ней настолько подходим друг к другу, что даже гормоны бессильны против нашей совместимости? Знаю, знаю. Звучит как бред человека с нулевым знанием биологии. Но все же. Есть же в этой жизни место чуду. Нет, конечно, я ничего такого не планировал. Но черт возьми, это же ребенок. Живой, настоящий. И главное, от любимой женщины. Что может быть лучше? Сейчас Карина уйдет от мужа, и мы... Уже не важно, чей. Она обрубает кислород моей только что родившейся мечте. Я сделала аборт. И вот, летя с небес, я ударяюсь об землю. Это, конечно, метафора, но, тем не менее, я действительно чувствую себя так, будто меня размазало по асфальту. Внутренности обвариваются кипятком нестерпимой боли, а сердце перестает биться. «Ты сделала что?» Одними губами переспрашиваю я. «Ты слышал?» — бросает Карина и, сложив руки на груди, устремляется на кухню. «Почему ничего не сказала?» Внезапный прилив бессильной ярости обжигает кожу. «Почему не посоветовалась?» Сжимая кулаки, я двигаюсь следом за ней. «А с кем я должна была советоваться? С тобой или с Олегом?» Зло бросает Карина. «Я ведь не знаю, кто отец». «Ну так ведь можно же было сделать тест!» Мой вопль больше похож на рев подстреленного животного. «И вообще, какая разница, кто отец? Это же в первую очередь твой ребенок, Карина!» «Богдан!» Она резко понижает голос, отчего атмосфера в комнате из накаленной превращается в трагичную. «Я не хочу иметь детей. Ни от кого. Никогда. Понимаешь?» «Вам знакомо это чувство? Когда твой мир крушится на ошметке. От него отлетает кирпичик за кирпичиком. Ударной волной сносит стены. А ты стоишь и смотришь на это безобразие. Не в силах ни на что повлиять. Заживо горишь от испепеляющей безысходности, которая, подобно дикому зверю, разрывает на куски твое все еще живое, все еще бьющееся сердце». «Нет, не понимаю», — честно признаюсь я. «Как это не хочешь детей? Почему?» Я в панике бегаю глазами по потемневшему Карининому лицу, тщетно пытаясь отыскать в нем признаки того, что она говорит не всерьез. Пусть это будет шутка. Тупая, жестокая, но все же шутка. «Потому что у меня уже был ребенок, и ты знаешь, чем это закончилось», — чеканит она, вновь превращаясь в снежную королеву. Холодную и надменную. В ее глазах металлический блеск и суровая решимость. Она смотрит так, будто готова обороняться, будто я ей враг. И зла желаю. «Карин, но это же ничего не значит», — ошарашенно отзываюсь я. «В другой раз...» «Значит», — жестко обрубает она. «И значит очень много. Другого раза не будет, Богдан. Это мое право и мой выбор». Карина. Богдан выглядит потерянно, недоуменно, несчастно. Словно его обманули. Словно обокрали и забрали нечто очень дорогое. И он теперь не знает, как без этого жить. Я говорю ему ужасные вещи, намеренно не приукрашивая действительность. Он должен знать правду. Так будет честно. Так будет правильно. Странно, но до меня только сейчас доходит вся абсурдность нашего союза. О чем я только думала, когда привязывала к себе этого совсем еще молодого мужчину. Богдан заслуживает нормальных отношений с нормальной женщиной. С той, чья психика не искалечена, а прошлое не изуродовано. Он заслуживает счастья и любви. Простой и абсолютно взаимной. Без всяких третьих лиц, оскорбительных «если» и полных сожаления «увы». Раньше меня смущала только разница в 11 лет. Но теперь я понимаю, что дело в другом. Богдан еще только в начале пути, в то время как я прошла уже половину. Неудавшийся брак, оборвавшееся материнство, измена. Я живу под грузом печального опыта и зачем-то перекладываю его на плечи парня, который имел неосторожность в меня влюбиться. В его возрасте такая необдуманность вполне понятна. Он совершает ошибки молодости. Но я-то... Я! 33-летняя дура! Куда полезла? Зачем втянула его в болото своей жизненной неразберихи? Ведь Богдан с самого начала говорил, что хочет большую семью и детей. Я видела, как при этом блестели его глаза. Понимала, что это не показуха. Почему же тогда не встала и не ушла? Почему позволила интрижке, которая вполне могла стать одноразовой, перерасти в нечто настоящее и большое? Все-таки я эгоистка. Конченная эгоистка. Думала лишь о себе и своих желаниях. Рассчитывала покуражиться, повеселиться. А в итоге что? Любимые синие глаза, взгляд которых застыл от ужаса, и бесконечное отвращение к себе. Вот ты и доигралась, Карина. Теперь ты понимаешь, что мы в тупике? Я до крови закусываю щеку изнутри, чтобы отвлечься от острой боли, царапающей душу. Понимаешь, что мы хотим совершенно разного? Богдан молчит. С меня будто кожу заживо сдирают. Уж лучше бы он кричал. Лучше бы крушил мебель, бил посуду и называл меня сукой. Это было бы справедливо и заслуженно. Лучше видеть гнев, злость, обиду, чем это немое осуждение во взгляде. Осуждение, приправленное таким сильным разочарованием, что мне на месте сдохнуть хочется. Прости меня. Пожалуйста, прости. Сиплю я, срываясь с места. Чуть ли не бегом устремляюсь в прихожую, обуваюсь и, подхватив сумку, вылетаю из квартиры. И самое ужасное, что Богдан меня не останавливает.